Звонарев увидел, что Полтава до верхней палубы погрузилась в воду и накренилась на бок. За Полтавой к концу дня был потоплен Ратвизан. Объятый пламенем, он тоже сел на грунт, но у него даже батарейная палуба осталась над водой, только сильный крен на левый борт мешал действиям артиллерии. Бомбардировка судов продолжалась до глубокой темноты. Днем ненадолго зашел к Звонареву Белый. Он был сильно утомлен и нервничал. Моряки ведут себя преступно. Вместо обстрела вершины высокой 12-дюймовыми орудиями они покорно ждут, когда настанет их черед затонуть в нашей луже, — теребил он свои длинные усы. Никогда, никогда не ожидал, что адмиралы и командиры броненосцев окажутся такими растяпами. Наши-то крепостные батареи обстреливают высокую, — справился прапорщик. Мы должны экономить снаряды. Я посылал Азарова к Вирону с просьбой обстрелять высокую, но адмирал ранен, и вообще выяснить не удалось, кто сейчас командует эскадрой, — сердито говорил Белый. В следующие 3 дня японцы продолжали также методически расстреливать суда русской эскадры. Один за другим были потоплены броненосцы «Победа», «Пересвет», крейсер «Баян», «Паллада» и канонерка «Гиляк». Стессель нервно ходил по своему кабинету. Его возмутила полная бездеятельность моряков при обстреле и затоплении судов в порту. Не сделать ни одного выстрела по высокой, где расположены наблюдательные пункты осадных батарей, не оказать ни малейшего сопротивления японцам — это не только трусость, это прямая измена русскому делу, — кипятился генерал. — Вызвал бы ты к себе, Анатолий Михайлович, Самотопов, и устроил им хорошую головомойку, — предложил Никитин. — Хотя я и обещал поставить Николе Угоднику рублевую свечку, когда утонет наша последняя калоша, но все-таки бесславно вести себя непозволительно даже морякам, ведь на судах имеются еще нужные нам снаряды, продовольствие, уголь, медикаменты и много других необходимых вещей. Они заняты спасением собственных шкур. Бегут с кораблей вместе с крысами, спасая личные вещи, а о крепости не думают. Я послал Вирону приглашение прибыть ко мне по делам службы и получил ответ, что у него, видите ли, ножка болит, и поэтому он не может прийти. Григорович занят спасением гибнущих судов. Это на дачных-то местах. С ним, наверное, эта потаскушка из варьете Лалка, — сказал Никитин. — Да-да. Я уже приказала полиции схватить ее на улице и отправить в Портомойную, — вмешалась Вера Алексеевна. — Пусть там помозолит свои белые ручки. Вошедший полковник Рейс подал Стесселю телефонограмму с приглашением на заседание адмиралов. — Я, конечно, туда не поеду, —